Вот какая нынче культура у нас, — заметила сокрушенно София, словно отгадав его мысли. — Верно, есть хотите с дороги? — Ежели дадите, не откажусь. Он едва сдерживал улыбку, вглядываясь в озабоченное грустное лицо жены. Неужто не узнает? Захотелось подойти к ней, неожиданно обнять, поцеловать. Вот перепугается. Он представил себе испуганное лицо жены. На топчине, подложив под голову ручки, лежала Катерина. С постели доносилось ровное дыхание Любы. Он подошел поближе, не в силах оторвать глаз от своих дочерей. — А где муж? — спросил он, не поворачивая головы. — Где теперь все? Она поставила на стол тарелку с кашей. Садитесь, поешьте, хоть и холодное. На топчине шевельнулась и подняла голову Катерина. Спасибо. Немцев нет в селе? Выехали дня три назад. А так почти всякий день наведывается. Катерина соскочила на пол и вытянулась, напряженно всматриваясь в гостя. А вас не обижали? Какое не... Но договорить она не успела. Катерина, не трогаясь с места, закричала на весь дом. «Мама! Это же наш папа! Это же папа наш!» «Что ты?» — вскрикнула София и замерла у печи, глядя на мужа широко раскрытыми глазами. А девочка уже бросилась к отцу, ловя его руки, прижимаясь головой к его груди. Он схватил дочку на руки, поднял высоко над головой, потом опустил пониже, долго целовал ее розовое личико. «Ой, не щекочи!» — кричала она, счастливо смеясь, и отводила ручонкой бороду. «Гритько!» Полные слез глаза жены приблизились к его улыбающимся и тоже влажным глазам. «Как же я тебя не узнала! Ой!» Она целовала его, обливая слезами бороду, потом схватилась руками за грудь, так что локти взметнулись крыльями, и снова принялась целовать. Положив ему голову на плечо, она гладила маленькими пальцами заросшие щеки, притягивала мужа к себе. Не думала, не надеялась. Где уж там было надеяться? «Ой, Грить, я не могу. Ты это или не ты?» Катерина теребила мягкие волосы отца. «Папа, это твоя борода или прилепленная?» «Сама ты прилепленная!» Он еще крепче прижал девочку к себе. «Гляди, как прилепилась!» «Ой, Грить!» София места себе не находила. Ее лицо горело такой любовью, что Григорий, улыбаясь, опустил на пол дочку и обнял жену, потом посадил обеих рядом, и все не мог налюбоваться. На следующий вечер он попрощался с семьей, унося в сердце радость и неизбывную боль. Руки Софии дрожали на его шее. Жена со стоном оторвалась от него и упала грудью на плетень. На губах и щеках его София настояла, чтобы он сбрил бороду. Долго не остывали слезы и поцелуи. Теплый осенний вечер скрыл от него темные очертания хаты и просторного двора. Григорий остановился посреди огорода, долго прислушивался к неясным шорохам и звукам, а потом направился не в лес, а к хате Дмитра Горецвита. Еще дома, когда жена мимоходом обмолвилась о Дмитре, он решил повидать Югину, попрощаться с нею. Что ж в этом предосудительного? Однако жене о своих намерениях не сказал. Поймет ли еще? Когда Югина бросилась от окна отворять, Григорий ощутил горькое веяние былого. Из темной глуби прошлого возникли молодые годы, и он увидел себя парнем на спелой ниве, когда впервые встретился с юной застенчивой жницей. Воспоминания с такой ясностью нарисовали, запечатлели прошедшее, Точно оно стояло перед ним, как этот глухой осенний вечер. Загремела щеколда, и он, охваченный воспоминаниями, находит в торопях руку Югина, как пьяный переступает порог. Ему все кажется, что перед ним та самая Югина, которую он когда-то встретил в поле. «Григорий, ты про Дмитра весть принес?» С мучительной и страстной надеждой спрашивает она, тревожно следя за выражением его лица, тускло озаренного слабым светом коптилки. Ему так жаль ее, что он чувствует себя виноватым. И воспоминания молодости, разбуженные встречей, отплывают от него все дальше, затуманиваясь и угасая. «Нет, про Дмитра я ничего не слыхал». «Ничего?» Югина задумалась, глядя уже поверх его головы. Заскрипела дверь, и с другой половины вышла Дакия. «Добрый вечер, Гритько! Домой прибыл?» Дакия подошла к нему. В ее глазах он тоже увидел жадные огоньки надежды. «На день забежал, а теперь снова в путь», — ответил он, целуя ее в сухие запекшиеся губы. «Куда же? От немцев подальше». «Когда подальше, а когда и поближе. Что-то и теперь делать надо». «И Дмитро тоже говорил. Ничего не слыхал про сына моего?» «Нет». «Разлетелись соколы. По каким только краям летают». Дакия присела возле гостя, сложив руки на коленях. «А воронье недобитое клюет нас. Глаза живьем выдирает». У ворот что-то стукнуло, Дакия бесшумно вышла в сени, а оттуда должно быть на свою половину. Глава 31. Дмитро передал командование отрядом Туру, а сам незаметно пошел в село. Необходимо было встретиться с Иваном Тимофеевичем. Нетерпение гнало его, как ветер тучу. Дмитро понимал, недаром тесть вызывает в такое время. Стало быть, дело немаловажное. Какое же? Дмитро и надеялся, и тревожился. Лес расступился, и песчаная дорога яснее замерцала перед глазами. Впереди горбатой птицы серел придорожный валун, и Дмитру снова вспомнились каменоломни. Все не отходил от него образ убитой в карьере женщины с ребенком. Слезы, катившиеся у нее из глаз, до сих пор жгли Дмитра каленым железом. «Фашистам мало смерти», — кипел он, рассказывая Туру о виденном. «Жаль, тех троих так легко покарали. Хватит с них и пули. От пули легкая смерть. А им ни в чем нельзя давать поблажку, ни в чем. Пусть больше боятся нас». Перед тем, как зайти к Ивану Тимофеевичу, Дмитро огородами завернул к своим. И вот с автоматом в руках, с пистолетом за поясом, он подошел к дому. Тихо шелестел его сад, тополя грустно шумели, как и прежде, бывало, шумели осенью. Только нет, совсем не так. И дерево чует разор. Он заглянул в окно и отшатнулся. Уж не померещилось ли? Снова нагнулся к сырому переплету рамы и ясно услышал голос Шевчика. «Так вот где ты воюешь». Из армии сбежал. В самое трудное время уклонился от борьбы. Да к бабам. Дмитро даже растерялся под напором противоречивых чувств. Кровь бросилась ему в голову, оружие запрыгало в дрожащей руке. Неужели струсил Гритько? Неужели он из тех мерзавцев, какие умеет только круглыми словечками маскировать гнилое дупло своей души? И как его Югина в хату впустила? Он был оскорблен. Глубокое возмущение и злость одновременно ударили в грудь, в голову. В условном месте под заваленкой он нащупал деревянный ключ, отпер щеколду, тихо вошел в сени, Потом с силой рванул к себе дверь и застыл на пороге, наводя автомат на Григория. — Ну, здорово в моем доме. — Не ждал гостя? — спросил он.